Для человека вашего возраста общение с революцией 50-летней давности бессмысленно. Питер не понял, что хотел сказать Тьюзди, но прочитал горечь во взгляде старика. Утренняя тревога вновь навалилась на него. Бежать, бежать, из горы, из Барчестера. Саутворд уже сидел в машине. Потрясающий старик. Питер оглянулся на седоволосого гиганта, склонившегося над горшками с орхидеями. Саутворд хмыкнул. Даже учитывая его возраст, я не хотел бы схватиться с ним. Говорят, при приезде сюда он сгибал подковы, и этими же ручищами мог изготовить замысловатую блесну для ловли форели или нарисовать бабочку. Заурчал мотор, и они покатились вниз по петляющему среди деревьев проселку. В зеркале заднего обзора в последний раз мелькнуло огромное мраморное сооружение. Они проехали примерно 50 ярдов, когда слева донеслись выстрелы. «Притормозите», — попросил Саутворд. Питер остановил машину и заглушил двигатель. Пальба продолжалась. «Пойду взгляну, что там такое». Саутворд открыл дверцу, вылез из кабины, поправил кобуру. «Вы можете ехать, мистер Стайлс. Местность здесь очень пересеченная». Вновь деликатный намек на его протез. «Удачи вам!» — крикнул Питер. Саутворд спустился с невысокого откоса и исчез в подлеске. Несколько минут Питер слышал треск ломаемых веток. Выстрелы прекратились. Только теперь Питер заметил, что его руки, сжимающие руль, мокры от пота. Все его существо требовало вниз, вниз, только вниз. За 15 лет работы репортером Питер пришел к твердому убеждению, что возникающее у него чувство страха редко вызывалось разыгравшимся воображением. Стремление бежать четко указывало на близость реальной опасности. Питер сидел не шевелясь, лишь сжимая и разжимая занемевшие пальцы. Затем достал трубку, набил ее табаком из кисета, зажал чубук зубами, но раскуривать не стал. Потянулся к ключу зажигания, но тут же передумал. Ему вспомнилось леденящее рукопожатие Тьюзди, а в ушах зазвучал ракочущий голос. «Мы используем все, что есть под рукой. Любую гниющую дрянь, что попадает к нам». Речь шла об удобрениях для растущих в горшках орхидей. Или нет? А может, старик имел в виду совсем другое? Ответ он мог получить, лишь вернувшись назад. Места для разворота ягуара не было. Да и вообще имело смысл пойти пешком, осмотреть окрестности. Питер вышел из машины, открыл багажник, вытащил чемодан. Из-под аккуратно сложенной стопки рубашек он достал маленький пистолет, сунул его в карман пиджака, закрыл чемодан и багажник